Глава 9. Фарм пришлось отложить. Джеб крайне озадачен и заинтересован. Я тоже сбит с толку. На глобальной карте мира место, где я только что побывал, вообще не отмечено. Зато в дневнике путешественника появилась зарисовка. Руины старого укрепления, берег реки, Ланс и варвар. Все это стилизовано под карандашный набросок, сделанный твердой рукой опытного художника. Рассматриваем его. «Наша тайм-зона», — заметил Джеб, указав на положение солнца. После вчерашних экспериментов с магическими способностями он окончательно пришел в себя, говорит связно и по существу. «Но там в окрестностях я не заметил портала». «Это был призыв», — уверенно ответил Джеб. «Магия высшего порядка. Для ее использования нужен интеллект уровня 50, не меньше». «Значит, сир Ланс не мог меня вызвать?» «На 12 уровне? Нет, конечно», — рассмеялся он и добавил уже серьезнее. «Здесь явно не обошлось без третьей силы. Достаточно могущественной, чтобы манипулировать цифровым пространством. Вряд ли мы узнаем, кто и как тебя призвал, если только не откроется какое-нибудь задание на эту тему». «Открылось, еще давно», — ответил я, коротко поведав ему о тайне лесного холма. «Но для его выполнения надо как минимум выбраться отсюда». «Верно», — вздохнул он. Пользуясь его заинтересованностью и хорошим расположением духа, я решил поднять один волнующий меня вопрос. «Джеб, есть серьезный разговор». «Но...» Он присел на корточки, копье держит наготове, на меня не смотрит, контролирует окрестности. «Ты очень долго не покидал верткапсулу. Джеб, тебе нужно выйти в реальный мир». «Нет», — отрезал он. «Почему?» «Я почти ничего не помню». «Не уходи от ответа». Джеб долго молчал, затем вздохнул и тихо признался. «У меня логаут не работает. Заблокирован по медицинским показаниям». Предупреждая закономерный вопрос, добавил он. «Я утонул в цифре, и с этим уже ничего не поделаешь». «Не понимаю, чем тебе грозит выход? Ты хоть помнишь что-нибудь о себе? К примеру, где живешь? Я могу найти твоих близких, организовать помощь. Капсулу ведь можно вскрыть, даже если автоматика заблокировала выход. Считая, что тебе лучше оставаться под опекой принудительного жизнеобеспечения». «Не вариант», — хмурясь ответил Джеб. «Боюсь, у меня никого нет. Да и прошлое, как в тумане. Давай оставим эту тему, ладно? Я не могу назвать тебе адрес или свое настоящее имя. Просто не помню». «Но ресурс верткапсулы не бесконечен». «Знаю. Вот только не хочу об этом думать. Мне становится страшно, понимаешь?» Его пальцы сжали древко копья, побелели. «Ладно, успокойся». Некоторое время мы просто сидели у костра. Я рассказывал ему свою историю, а Джеб слушал, неотрывно глядя в огонь. «Я слышал о портальных ключах», – произнес он. «А вот о кристаллах души нет. Но, думаю, Игорь из Мангустов прав. Артефакт как-то связан с мгновенными перемещениями, так же, как твой амулет-хранителя. Хочешь, попробуем выбраться отсюда с их помощью?» «Интересно, каким образом?» «Пойдем, покажу». Он встал, подобрал оружие и, ничего не объясняя, побрел к одному из двух неисследованных мной тоннелей. Путь оказался недолгим. Шагов через 30 мы увидели старую, частично разрушенную кладку. Боковое ответвление коллектора кто-то замуровал, но позже тут побывали старатели. В свете факела хорошо заметны отметины от ударов кирки. Джеб полез в пролом. «Дэн, давай сюда!» Лаз довольно узкий и длинный. Кряхтя я последовал за Джебом. Запах затхлый, неприятное прикосновение паутины к лицу заставило меня поморщиться. Впереди показался знакомый переливчатый отсвет. Не иначе портал. Еще усилие, и я выбрался в более или менее просторное помещение. В стенах обрушенные, засыпанные щебневыми оползнями арочные проемы. В центре, очерченные едва тлеющими рунами, трепещет черно-фиолетовый сгусток магических энергий. «Здесь прорвалась бездна?» «Угу», — коротко ответил Джеб и добавил. «Вообще-то, раньше тут был нормальный портал, но потом с ним что-то случилось, и комнату замуровали». «Откуда тебе знать?» «Я умею читать на древнем». Джеб присел на корточки, провел ладонью над тускло светящимися символами и некоторые из них вспыхнули чуть ярче. Видишь? Ты сейчас пытался активировать портал? Да, но мешает другая последовательность, запрещающая мгновенный переход. Ее наложил сильный маг. Тут есть пояснение. Знак, означающий опасность. Говоря проще, кто-то блокировал портал и написал «Не влезай, убьет». Джеб рассмеялся. «Мне такая трактовка в голову не приходила, но да, по смыслу подходит». «И как же мы обойдем запрет? Может, надо удалить лишние руны? Ну, к примеру, разбить камни, на которых они высечены?» «Руны наверняка защищены, но если один из твоих артефактов действительно портальный ключ, то переход откроется. Попробуй сам». «Ладно». Я осторожно и медленно начал вести рукой над портальным камнем, и один из символов внезапно вспыхнул в полную мощь, как будто яркие золотистые лучики прорезали каменную поверхность. «Стой!» Джеб схватил меня за руку. «Хватит!» «Но получается же!» «Неизвестно, что там, надо подготовиться!» Похоже, его внезапно охватил неконтролируемый приступ паники. Я нехотя убрал руку, и свечение тут же угасло. Джеб озирается. Зрачки расширены, в них стынет выражение безотчетного ужаса. Понимаю его внезапное состояние. Хлебанул он реализма через край. Сейчас лучше не напирать, заставляя идти против всколыхнувшегося страха. Можно запросто снова загнать парня в панцирь отчужденности. Пошли к костру. Мы вернулись в центральный зал. Джеб молчит, но по лицу видно, внутри у него идет ожесточенная борьба. «У меня навык кулинарии открыт. Я нам мясо в дорогу заготовлю», – растерянно пообещал он. Я кивнул, уселся подле костра и принялся искать информацию о порталах. «Сами понимаете, на край бездны меня занесло случайно. Многих аспектов виртуального мира я просто не знаю. Вот и приходится наверстывать упущенное по мере возникновения вопросов». Итак, порталы. Как выяснилось, каждая локация оснащена своим камнем телепорта. Обычно он находится неподалеку от точки респауна. Воспользоваться мгновенным перемещением может любой. Для этого не нужно обладать какими-то способностями. Кроме стационарной транспортной сети, еще существуют свитки. Они могут отправить игрока в заранее известную точку. Кроме того, создать временный портал может сильный маг, чародей или друид. С появлением бездны система мгновенных перемещений дала сбой. Большая часть цифровых пространств видоизменилась. Портальные камни в диких землях поменяли местоположение, потеряли привязку к известным координатам, но не утратили свойств. Путешественники могут их найти и нанести на карту. Тогда обнаруженный портал вновь становится общедоступным. С темным рубежом сложнее. Немногие, кто побывал тут, отмечали, что найденные камни оснащены защитой, дополнительными рунами. Чтобы активировать переход, нужно знать правильную последовательность прикосновений. В сети есть упоминание. Если действовать наобум, методом научного тыка, можно запросто улететь на перерождение. Насколько я понял, злополучные порталы бездны, через которые происходило вторжение, в большинстве были закрыты, либо разрушены. А те, что остались, распространяют вокруг себя негативные воздействия, в просторечии – мутации бездны. Значит, камни телепорта, расположенные в коллекторе и в бывшем поселении гномов, могут доставить нас в безопасные регионы, с которыми когда-то были связаны? Не факт. Ведь из-за происшедших катастроф мы не можем в точности предположить, куда нас перекинет. Возможно, ответные устройства лежат теперь на дне океана или находятся на заснеженных вершинах гор. Не зря ведь кто-то заблокировал портал коллектора и начертил символ, означающий опасность. Так, а что с моей неожиданно открывшейся, но никак не задокументированной способностью? Безусловно, ее генерирует один из предметов, находящихся в инвентаре. Скорее всего, Игорь из Мангустов был прав. Загадочный кристалл души является мастер-ключом для системы телепортов. Он позволяет игнорировать запреты и даже использовать разрушенные порталы, как это случилось в разоренной усадьбе. В общих чертах понятно, но в тонкостях еще предстоит разобраться. Открываю панель персонажа. Сегодня, благодаря неожиданному призыву, я получил 25-й уровень, а вместе с ним произошло значимое долгожданное событие. Выберите свою первую способность из трех предложенных. Ярость. Вы полностью погружаетесь в стихию схватки. Эффект. Входящий урон уменьшается на 5%, а наносимый вами урон увеличивается на 5%. Длительность 30 секунд. Откат, перезарядка 5 минут. С каждым новым уровнем способности поглощение урона возрастает на 5%, а наносимый вами урон увеличивается на 5%. Время отката перезарядки сокращается на 30 секунд. Максимальный уровень способности 5. Стойкость. Вы хладнокровны и расчетливы в бою. Постоянный эффект потребления выносливости при блокировании и атаках сокращается на 5%. С каждым новым уровнем способности затраты выносливости будут уменьшаться на 5%, максимальный уровень способности 5. Пурист. Полагаться на свои физические данные, не отвлекаясь в бою на различные магические фокусы. Эффект. Запас ментальной энергии в критические моменты боя, ХП меньше 5%, расходуются вместо очков здоровья. Пурист мне явно не подходит, если собираюсь развивать мультикласс. Остается выбор между яростью и стойкостью. Я быстро прикинул. Развив ярость до максимального уровня, смогу получить временную прибавку плюс 25% к защите, плюс 25% к урону, а время отката способности сократится до 2,5 минут. Учитывая, что бонусы выражены в процентах, то их значения будут расти, или, как принято говорить, масштабироваться по мере моего развития. Решено. Беру ярость. Теперь осталось распределить несколько свободных единиц характеристик. Вот что у меня получилось в итоге. Дэн, уровень 25. Раса – человек. Расовый бонус – плюс 2 к адаптивности. Класс – воин. Классовый бонус – плюс 1 к физической мощи, плюс 2 к выносливости. Жизненная сила – 12. ХП – 240 из 240. Физическая мощь – 12. Переносимый груз – 60 кг. Физическая защита – 12 плюс 20,3. Ловкость – 5. Шанс уклонения – 5%. Подвижность – 5. Выносливость – 13. Физическая энергия – 65. Ускоренная регенерация – 6,5%. Интеллект – 7. Ментальная энергия – 35. Обучаемость – 7. Ментальная защита – 17,5. Адаптивность – 15. Сопротивляемость – 15%. Адаптивная прокачка – работает. Доступно создание мультикласса. Удача 5. Шанс удачного действия 2,5%. Шанс нахождения предметов 2,5%. Харизма 5. Привлекательность 5. Возможное количество НПС спутников 1. Урон кулаки 24. Урон магия 0. Нет заклинаний. Урон сломанный меч 48-60. Вера не определено. Влияние бездны 0. Мутации 0. Первичные навыки. Вторичные навыки. Мечник – плюс 5% урона при использовании одноручных мечей. Техника боя – плюс 5% к физической защите при использовании легких и средних щитов. Способности. Ярость – уровень 1. Известность – 2. Обычный странник. Требуется до следующего уровня 5500 эксп. В наличии 0 эксп. Пока я размышлял, Джеб немного успокоился. Подавил приступ паники. Занимается мясом. Изредка виновато поглядывая в мою сторону. Надо его подбодрить. Да, самому страшновато идти в полную неизвестность, но и оставаться вечным узником затхлых подземелий тоже не вариант. «Джеб!» «Чего?» – он обернулся. «Предлагаю пати!» «Да я-то не против!» В моем интерфейсе мигнула иконка сообщения. Открываю. «Джебер Ариум приглашает вас в группу». Многие из наших дилемм снова решил случай. Такое ощущение, словно события образуют медленно раскручивающийся вихрь, в эпицентре которого находимся мы с Джебер Ариумом. В проломе стены внезапно промелькнул далекий отсвет факела. Приглушенное эхо донесло звук невнятных из-за расстояния голосов. Джеб моментально насторожился. «Кто-то идет!» «Слышу, спрячься!» «А ты?» «Тоже пока высовываться не буду, понаблюдаем». Темный рубеж – опасное место. Наивно полагать, что его обитатели, кем бы они ни были, настроены дружелюбно. Я быстро метнулся к ручейку, зачерпнул воды, загасил костерок и затаился за грудой камней, скопившихся под расселенной в своде. «Смотри-ка, янтарная смола, много!» «Место на карте отметь, потом сюда вернемся», – ответил второй голос. «Крабом решил заделаться», – хохотнул третий. Тебе-то что?» Неровный свет факела озарил иззубренный пролом. «Кажется, пришли. Он должен быть где-то поблизости. Видишь респ?» «Ага, за кучами мусора. Активирован». «Значит, этот Дэн точно тут. Эй, выходи, все равно найдем!» — гаркнул рослый воин тьмы. «Интересно, зачем я им понадобился? И как они вообще меня нашли?» «Слышь, мелкий, от нас не спрячешься! С тобой тени потолковать хотят!» «Поговорить я вообще-то не прочь, тем более, что вопросов накопилось множество, смущают дымчатые ауры игроков. За мной прислали троицу темных. Воин, чародей и лучник. Все как на подбор 35 уровня. Загадочные тени хорошо осведомлены о моем развитии и действуют в рамках ПВП-диапазона, без риска подвергнуть своих приспешников штрафам, даже если они вздумают отправить меня на череду перерождений. Ну а какие у меня шансы на честную схватку? В изношенной экипировке, с обломком меча в руках, я и минуты не выстою против любого из них. «Слушай, Дэн, не нуби и не создавай себе проблем. Нас трое, деваться тебе некуда, выходи. Иначе мы очень расстроимся и в отместку немного продержим тебя на рескиле. А это больно и обидно, сам должен понимать». Явно издевается, осознавая превосходство. Я скинул Джебу короткое сообщение. «Не высовывайся, это моя проблема. Не хочу, чтобы его сливали». В подземелье царит относительная тишина. Слышно, как журчит зловонный ручеек, да попискивают крысы. «Но-но!» — по-своему расценил мое молчание воин тьмы. «Сам напросился! Не обижайся потом!» Вижу, Джеб не внял моему предупреждению, что-то задумал, бесшумно и ловко крадется по распадкам между холмиками спрессованного мусора к центру зала. На руке перчатка из шкуры саламандры. «На что я вам сдался?» Спросив, я шустро обогнул груду камней, меняя позицию. «Ага, прорезался!» Глумливо усмехнулся воин тьмы, но все же ответил. «Задание на твою поимку выдали. Нефиг было хранителям светиться. Тени в ярости. Они ненавидят таких, как ты. Вот и выдали задание». «И что же теперь со мной будет?» Тяну время. Кажется, я понял рискованный замысел Джеба. «Не нам решать, сам у теней спросишь». Воин тьмы решительно направился в мою сторону, определив направление по голосу. Чародей и лучник тоже вышли из пролома в стене, морщась от запаха нечистот и токсичных испарений. Джеб жутковато улыбнулся, запуская огненный шар в логово протокрыса. Мусор разметало по сторонам. Недобитый нами мини-босс мгновенно впал в ярость. Зона его агрессии покрывает всю площадь центрального зала коллектора. Темные оказались отрезаны от спасительной бреши, но нужно отдать должное, они не растерялись. Воин закрылся щитом, чародей моментально скастовал на него какой-то баф. Лучник вскинул оружие, натянул тетиву и выпустил одну за другой пять горящих стрел, вонзившихся в морду протокрыса. Тот дико заверещал. Оглушение 5 секунд, ужас 20 секунд, эффект минус 5 выносливость, минус 5 ловкость, аура зловония, понижает скорость восстановления вашей выносливости. Аура отвращения замедляет вашу скорость передвижения при попытке приблизиться к протокрысу. Токсичное дыхание наносит урон 2 хп в секунду. Джеб откатился в сторону, трясет головой. У меня ноги подкосились, едва могу двигаться. Но протокрыс пока не обращает на нас внимания. Нацелился на группу темных. Они совершили ошибку, нанеся ему урон, и тем самым сорвав на себя агро. Впрочем, наше с Джебом положение не лучше. Визг мини-босса призвал всех грызунов в округе. С таким количеством мелких тварей мне еще не приходилось сталкиваться. Они стекаются отовсюду, словно серые ручейки. Джеб ловко увернулся от нескольких атак, взмахом копья указал мне в сторону тоннеля, где накануне мы обнаружили портал. Он прав. Теперь это единственный выход. Перекатываюсь по грудам мусора, краем глаза успеваю заметить, как слаженно и уверенно действует группа темных. Воин стойко принимает урон, блокируя атаки щитом. Чародей постоянно бафает и отлечивает его, а лучник наносит урон. Шкала ХП протокрыса уже сократилась на треть. Тяжело дышим. Ускользнуть из центрального зала коллектора удалось едва ли на последних хитах жизни. Мелких грызунов на пути оказалось слишком много. «Быстрее, активируй портал!» Джейбер Ариум сменил копье на кривой самодельный посох, и нас окутала блеклая золотистая аура, медленно по крохам восполняющая жизнь. Гайды не лгут, боль от укусов сразу стала терпимой. Многочисленные ранки перестали кровоточить. «Следи за тоннелем!» Я вытянул руку, издалека донес Серёв. Похоже, дела у протокрыса плохи, и мини-босс перешел в следующую фазу боя, демонстрируя темным новый набор обилок. Пальцы дрожат, рука, простертая над рунами, быстро начинает неметь, но ничего не происходит. «Сконцентрируйся!» – кричит Джеб. Его слова перекрывает визг протокрыса. «Я стараюсь!» Вслед за нами в тоннель просочилась всякая мелочь. Мобы тоже избегают впавшего в энрейдж мини-босса. По стенам пластаются многоножки. Откуда-то вылезли ядовитые пауки. Подобной пакости мне еще не приходилось встречать в этом подземелье. Первый из символов наконец-то ярко вспыхнул. Меня обдало потливым жаром. Количество ментальной энергии уменьшилось. Синяя полоска сползает вниз, быстро укорачиваясь. Вторую из рун прорезали ослепительные лучики. Джеб отбивается от пауков и многоножек, постепенно отступая ко мне. Четвертая, пятая. Портал превратился в гудящее миндалевидное око. «Скорее!» Я первым шагнул в неизвестность, отчаянно надеясь, что Джейбер Ариум следует за мной. Нестерпимым жаром дохнуло в лицо. Волосы потрескивают, скатываются смердящими шариками. За спиной переливается портал. Над головой расплескалось бездонное звездное небо. В зените царит зеленая, укрытая разводами облачности луна, а впереди простирается растрескавшаяся пылающая равнина, по которой среди руин зданий гуляют огненные смерчи. Вы разблокировали портал. Плюс 10 известности при условии нанесения его координат на общедоступные карты. Вы открыли новый регион, выжженные земли. Плюс 10 известности при условии публикации сведений в игровой энциклопедии. Маг, запечатавший камень телепорта и оставивший предупреждение об опасности, был прозорлив. Мы же глупы и самонадеянны. Пламя прорывается повсюду. Джеб верещит, выпучив глаза, но появление очередного огненного столба предугадать невозможно. Они возникают хаотично, длятся мгновения, успевая обжечь, но не убить. «Назад!» – прохрипел я, но движения скованы болью. Кожа вздувается волдырями и лопается, причиняя мучения. Однако полоска жизни отбавляется понемногу, до респауна еще далеко, а вот до сумасшествия рукой подать. Подсвеченная багрянцем пепельная туча надвигается на нас. Из нее бьют косматые дымчатые выбросы. Они обтекают препятствия, на миг принимая фантастические формы невиданных тварей. Или у меня крыша поехала? Джеб словно в замедленной съемке взмахнул корявым подобием посоха, и вокруг нас образовался пузырь прохладного воздуха. Озираюсь. Любопытство оказалось сильнее инстинктов. Под ногами россыпи рубиновых кристаллов, тлеющих будто уголья. Идентифицировать некогда. Действие бафа не вечно, медлить нельзя. И я просто сгреб их в инвентарь. Не уходить же с пустыми руками. Пепельная туча все ближе. Джеб что-то орет, пытается меня тащить. А я попросту оцепенел от зловещей красоты этого места. Такое не нарисует воображение, этого не увидишь во снах, но ощущения настолько реалистичны, что от них ознобом по коже. «Уходим! Скорее уходим!» Джебер Ариум, что есть сил, тянет меня назад в радужную пленку портала, пока не закончилось действие воздушного пузыря. Только он спасает нас от мучительной гибели. От тучи отделился огненный смерч, ринулся на нас. «Ифрит, уровень 50», – отчитался интерфейс. «По-моему, я заорал. Почти ничего не помню в деталях. Все слилось в одно шоковое впечатление». Джеб все-таки втащил меня назад. Исчезла пылающая равнина, пепельная туча и бархатисто-зеленая луна. Нас снова облепил смрадный сырой полумрак подземелья. «Дэн, отключи телепорт!» Я машинально подчинился, вскинул руку, намереваясь погасить руны. И в этот миг сквозь радужное окно прорвался ифрит. Нас окатило жаром, раскидало по сторонам, будто взрывом. Портал угас. Огненная тварь рванулась дальше в тоннель, сжигая все на своем пути. Мы с Джебом едва выжили, судорожно кашляем. Рева протокрыса уже не слышно. Подземелье стремительно наполняется удушливым дымом. Что с группой темных, пока не ясно, но сейчас не до них. «Джеб, нужен еще один воздушный пузырь!» «Не могу! Мана на нуле!» «Что же делать?» «Другой тоннель!» – прохрипел он. Есть еще один портал!» «Тоже запечатанный!» – ужаснулся я. «Да, сюда, скорее! Тут короткий путь!»